Глава вторая. Сколько времени прошло, прежде чем я очнулся, не знаю. Да и нельзя это так назвать. Все как в тумане было. Помню какими-то фрагментами и смутно. Помню, как ломал спинку сиденья, к которой был пристегнут. Кровь текла из разодранной браслетом руки. Помню, как шел в гору наобум, ничего не видя перед собой, автоматически выдерживая направление к родному гаражу. Благо не так, чтобы так далеко отъехали. Как дошел, уже и не вспомнить. Даже окружающий антураж не запечатлелся в память. Говорю же, как в тумане все было. По-настоящему очнулся уже в родном гараже, на не менее родном, стареньком, продавленном моей же тушей диванчике. Почему-то с Ксюхой в обнимку. Надо же, даже в таком полуживом состоянии не смог оставить бесхозной хорошую вещь. Это да, хомяк у меня в душе знатный живет. Все, что касается железа или механизмов каких, он не пропускает. Ну не могу я смотреть, как в куче металлолома умирает сданный туда за денежку малую, например, сверлильный станок или электродвигатель какой. Да чего только нынче люди не выбрасывают. Мне прямо слышится, как механизм зовет на помощь. Он не хочет умирать. Он хочет работать, верой и правдой служить людям. А его за это на побойку. Да разве же можно так? У меня вся мастерская в гараже собрана из металлолома. Например, небольшой токарный станок, фрезерный тоже со свалки. Маленький, простенький, но почти новый. Мне даже восстанавливать как токарный его не пришлось. Видимо, где-то валялся на складе без надобности. Его сначала на улицу выставили, чтобы не мешал. А потом, когда он ржой покрылся до неузнаваемости, его сдали во вторчермет. А я уже у них за 5 штукарей его выкупил. Интересно, за сколько его сдали? Просто после того, как я его привел в рабочее состояние и покрасил, мне за него предлагали почти 100 тысяч. Сверлика тоже оттуда. Из магазина только сварка, полуавтомат да плазморез. Горн для нагрева металла я из старого газового баллона сделал, подключил к нему газ и вуаля, почти до 2000 градусов нагревает. Да тот же отрезной станок из металлолома и старой болгарки слепил. Ни копейки за это не отвалил. А сколько инструмента разного выбрасывают, не понимаю людей. Благороднее и благодарнее материала на свете, по моему мнению, и нет. Разве только дерево, но оно скорее на равных будет. Когда смотришь, как из заготовки ржавой, что надыбал на свалке, выходит красивая и функциональная деталь, которая кому-то будет служить долго и честно, сердце поет. Чувствую себя в такие моменты папой Карла, ей-богу. Да тот же мотор, когда чинишь, который или вообще не работал, или работал через пень-колоду, а после урчит, как сытый кот. Это же песня. За что так с металлом? Так что я не особо удивился, когда увидел, что на пузе у меня лежит автомат. Теплый такой, пригрелся и молчит, ждет своего часа. И я тогда еще подумал, что надо будет отнести его в отдел. Долбин этот хоть и дерьмо человек, но закон есть закон. Да и мне сей агрегат смертоносный, без надобности. Попытался встать. Резануло болью. Почувствовал, как что-то лопнуло на коже спины и потекло. В гараже было темно, хоть глаз коли. Так что мои предыдущие слова, что я увидел автомат, делите на 2. Я его скорее на ощупь определил. Блин, ничего не помню. Как дошел, как открывал гараж и уж тем более как закрывал, обрезало. Снова попытался встать. Опять что-то лопнуло и опять потекло. Да что же такое со мной? Еще пузо это сверху давит, как надгробие. Блин, самочувствие такое, будто асфальтоукладчик переехал. Кряхтя и ругаясь, поминая чью-то мать, кое-как поднялся. В ноги ударило болью. Точно вся кровь, что находилась в моей туше, разом, подчиняясь земной гравитации, резко ухнула вниз, создавая гидроудар. Ухнул и плюхнулся на задницу, продолжая судорожно сжимать Ксюху. Теперь и там что-то лопнуло, в смысле на заднице, отчего там же стало мокро. «Да чего я в автомат вцепился-то, как утопающий за спасателя? Кладу рядом». Звякнули антабки ремня. Еще минут пять сижу в кромешной тьме. Боль потихоньку отступает. Снова пробую встать. Получилось. Правда, что-то снова лопнуло под мышкой, и там стало неприятно скользко. Запашок от меня шел, аж самому блевануть хотелось. Чем-то на трупный похож. Но я-то живой, блин. Сердце гулко и с перебоями, но работало. На всякий случай щупаю пульс. Вроде есть. Правда, рука какими-то уплотнениями покрыта. На волдыри похоже. Ладно, надо до распределительного щитка добраться. Свет нужен. Нахрена я его выключал? Еще и эта спинка от сиденья УАЗа телепается. Цирк Шапито. Не дать не взять. Щиток находится слева от ворот, если смотреть из гаража. Тут пара шагов всего. Однако я это расстояние минут пять преодолевал. Ползу, спинка за мной ползет. Так и добрался. Нащупал ряд автоматических выключателей. Тот, что отвечает за освещение, крайне справа. Странно. Стоит в положении включено. Точно. Я же из гаража минут на 15 выйти собирался всего. Свет включенным оставлял. Голова плохо соображала. На всякий случай пощелкал вверх-вниз. Хрена лысого. Электричества нет. Не страшно. Нашли чем удивить. Мы россияне. Нас такой ерундой не напугаешь. У нас такое, блин, норма. Это америкосы, бедолаги из небоскребов выбрасываются. Когда-то где-то читал про подобное. Наш же народ поморщится, конечно, но просто достанет из загашника свечку и снова будет не в темноте, а то из старых запасов керосиновую лампу добудет. Народ у нас запасливый. У меня же свечек нет, зато генератор на 5 киловатт имеется. Ну-ка, где ты там? Опираюсь на верстак одной рукой, второй шарю под ним. Спинка, пристегнутая к руке, мешает, зараза. Опа! Вот она, заветная кнопочка. Тычу в нее пальцем. Крякнул стартер, генератор чихнул и ровно загудел. Свет, мигнув, зажегся. М-да, чего это тут было? Как черти порезвились. Хотя, точняк, трясло же. Вообще башня не варит. Все кругом покрыто пылью и кусками штукатурки, отвалившейся от потолка и стен. Оставленная вчера с вечера трапеза, вернее пустые тарелки, я же за едой ходил, и сиротливый пузырь конины тоже ровным слоем покрыты. Удивительно, если так трясло, что аж дома рушились и штукатурка в гараже, собранном из здоровенных бетонных блоков, посыпалась, то как же бутылка на столе устояла? Нет, есть в мире справедливость. Где-то, помнится, были кусачки, здоровенные такие. Ими не то, что наручники, ими лом перекусить можно. Нашел. Спинка мешает, но умудряюсь зажать один из рычагов в тиски. Все, инструмент нехитрый, долго готовить к работе не надо. Там, где наручник пристегнут к запястью, саднит сильно и кровь течет снова. Вставляю краешек браслета между зубами, наваливаюсь сверху всем телом. Хруп! Вместе с наручником лопается что-то и на мне. Свобода нас встретит радостно у входа, и кто-то там нам что-то должен отдавать. Не помню уже, как там у классика было. Морщась от неприятных и очень болезненных ощущений, ползу к столу. Цепляю горлышко бутылки и дрожащей рукой тащу в пасть. За свободу и справедливость! Коньяк огненным клубком ухает в желудок, прочищая мозги. Судорожно глотаю, зрение фокусируется на кисти, удерживающей бутылку за горлышко. Пока занимался наручниками, сосредоточился на абстрагировании от боли и не обращал внимания. А зря. Посмотреть было на что. Вся она была покрыта красными волдырями. Хрена себе! Это же где я так обвариться успел? Вспоминая ощущение лопающихся пузырей на спине, возникает вопрос. Это что же, я весь такой? От нехорошего предчувствия поперхнулся. Закашлялся. Коньяк не в то горло пошел. Пробрехавшись, ставлю пузырь, в нем еще четверть плещется. Ползу к умывальнику, там зеркало есть. А вот и оно родимое, расколотое по диагонали. Заглядываю в него. Господь всемогущий, это что за образина смотрит на меня красными от полопавшихся капилляров буркалами? Глазами эти зенки назвать язык-то не поворачивается. Про рожу даже говорить не хочется. Она опухшая, раза в два больше стала, хотя и так была здоровенная, плюс еще и покрытая волдырями, которые местами полопались, и теперь из них сочится сукровица. Чертыхаясь, снимаю куртку, которая летит на пол. Расстегиваю негнущимися пальцами рубаху на груди. Ну точно, и там такая же хрень, как будто в чан с кипятком окунули. При таких обширных ожогах не живут. Слышал даже, что с такими ожогами люди, пока Богу душу не отдадут, даже боли особо не ощущают. Кто и где мне такое говорил, не помню уже. Может, и чушь это несусветная. Во всяком случае, утверждать подобное я бы не стал. Так и не медик я, все больше по части железа специализируюсь. Ну и что теперь? Помирать или в больничку чапать, может, скорую вызвать. Бреду к диванчику, там на тумбочке мобильник на вечной зарядке стоит. Он древний уже, батареи хватает часа на три, не больше. А мне больше и не надо. Кому мне звонить? Только клиенты на него еще продолжают названивать. А так он тоже давно без надобности. Мобильник есть, но мертвый. Свету не было больше, чем три часа. Так что он испустил дух с гарантией. Но ничего. Сейчас зарядка пошла уже, минут через 20 оживет. Мне бы пожрать чего да ополоснуться. Если скорая таки приедет, то хоть не таким вонючим найдет. А то как от покойника несет, прости господи. Интересно, а они вообще приедут? У меня же даже медицинского полиса нет давно. Старый протух, а новый так и не сделал. Без надобности было. Вот же, блин, дела. Но попробовать стоит. Если даже в больничку забирать откажутся, то хоть мазилку какую посоветуют, или пилюльки на худой конец. Попрошу мужиков из соседних гаражей, чтобы купили. Куда мне с такой рожей в город? Детей пугать? Или до первого очередного Долбина? Не, мне выход из гаража заказан. До тех пор, пока... А, собственно, до каких пор? И выйду ли на свет когда-нибудь? Может, так и окочурюсь в одиночестве. Сижу, тупо пялись на руки, покрытые волдырями. В голове ни единой путной мысли. Спустя какое-то время поднимаю взгляд на часы, висящие на стене. Надо же, полчаса почти сидел, как в оцепенении. Глядя на часы, продолжающие, как ни в чем не бывало, отсчитывать время, чувствую, как в груди что-то теплеет. Часы у меня хорошие, судовые, механические. Им уже 100 лет в обед, их хоть бы хны. Даже конец света будет такое грянет, переживут. Достались они мне с одного из пароходов серии «Пионеры-герои». Сухогрузы немецкой постройки, названные в честь наших геройских детей времен Великой Отечественной войны. Леня Голиков, Нина Сагайдак, Боря Цариков и им подобных. Старенькие были пароходы уже, вот и погнали один такой в Индию на гвозди. Это в 90-х было. Пароходы хоть и старенькие, но вполне себе рабочие. Там все настолько просто было, что тупо ломаться нечему. Механизмы надежные, что главному, что вспомогачам еще пахать и пахать. Встать в док, корпус подшаманить и работали бы еще. Нины Сагайдак, правда, в этой плеяде уже не было к тому времени. Она затонула еще до того, как я на флот работать пришел. Уже и не помню, что там случилось. Но вот что интересно. прежде чем отгонять пароход, его забили всяким разным. Новые телевизоры зачем-то поставили в кают-компанию в столовую команды, свежие комплекты постельного белья в полном объеме, посуду новую, хотя и старой хватало, да и телевизоры были, холодильники вот тоже приперли. В общем, навезли всякого, в том числе и кладовые зипом забили. Зачем? Сдается мне, что под этот шумок списали наши высокие руководители гораздо больше, чем потратили на самом деле. В те времена без власти и беззакония все тащили отовсюду и кто что мог, до чего руки дотягивались. Сам я вот честно как на духу ржавой гайки не взял за всю свою морскую деятельность. «Не-не-не, часы не считается. Это я взял из каюты на память. Сердце кровью обливалось, когда покидал борт судна в последний раз. Выброшенный на берег со свисающими с бортов шторм-трапами, он выглядел как умирающий кит на берегу. Тоскливое зрелище, скажу я вам. Так и появились у меня эти часы». Уходил с одной сумкой, в которой лежали личные вещи и этот механизм. А вот народ из экипажа чего только не пёр. Те самые телевизоры, холодильники, тётки наши, повариха с буфетчицы, посуду, постельное белье. Такого белья сейчас не купишь, чистый лен. Сейчас же все больше синтетика. Мародёрили кто как мог. На меня смотрели, как на идиота, пальцем у виска крутили. А может и вправду идиот, зато совесть не мучает. Так что нет, ребятки. Часы – это просто память о погибшем товарище. Это я о пароходе. Наверное, именно с тех пор не могу пройти мимо выброшенного механизма. Чудится мне, что он просит о помощи. Вот и помогаю, как могу. Ладно, чего это меня на мемуары потянуло? Кому интересны душевные терзания старого, толстого лузера? Однако курить хочется. На автомате хлопаю по карманам куртки. Блин, я же снял ее. Вон, возле умывальника валяется. Да и нет там ничего. Эта скотина Долбин все карманы вывернул. И сигареты с зажигалкой, и деньги, и даже ключи от гаража забрал. Вот на кой ему ключи-то сдались? Да бог ему судья. Крыса он крыса и есть. Запасные у меня всегда висят под грибком вытяжки. Человек обычного роста не достанет, даже с крыши, если пацанва залезет, их не видно. Там надо сначала грибок хитрым образом повернуть. Так что ключи отняли, точно помню. А вот как доставал запасные, как обрезало. Это хорошо еще, что я не взял по привычке подарочную зиппо. Хорошая вещь, добротная, золотая, красивая. Кстати, тоже клиент подогнал. Вот бы порадовался, крысёныш. Иди потом доказывай, что она вообще у тебя была. А так китайской газовой обогатился. Крахобормля. Ползу к шкафу, там и початый блок пэл-мэл лежит. Достаю пачку, вскрываю, закуриваю. Хорошо. У меня всегда так. Если не знаю, что делать, то курю. В процессе мысли как-то сами в порядок приходят. «Вредно, говорят». «Да знаю я, что вредно. Вот и не курите. Я же человек из тех времен, когда геноцид курильщиков еще не устраивали. Я курю, а вы не курите». Беру бутылку, ползу к диванчику. Сел, отхлебываю, глотаю, затягиваюсь. Но так можно и до второго пришествия сидеть. Снова встаю и лезу в подвал. Основные станки все там стоят. Но лезу не к ним. Дело в том, что, видимо, батя мой тоже не сильно удачлив был. При постройке кооперативного гаража ему достался именно тот бокс, где был поджим воды. Вот слева гараж сухой, справа сухой, а у него, блин, течет. Отчего подвал был вечно сырой и лужи стояли. Продукты с огорода там хранить было противопоказано, да и вообще что-либо другое хранить тоже. Что только не делали. Батя чуть ли не каждый год там стяжку какую-то новую мудрил. Ничего не выходило. Пёрла вода, хоть ты тресни. И я потом уже сам поступил проще. Превратил это дело из недостатка в достоинство. Вода-то не из канализации текла, а из скалы. Чистейшая. Короче, вооружился инструментом и зимой, когда течь начинала не так интенсивно, вырыл там яму. Большую. А других и не умею. Помните, где я служил? Так вот, сварил из нержавейки короб и установил в яме, предварительно насверлив в нем дырок в днище и по бокам. Объем даже не замерял, но до хрена получилось. Куба на два не меньше. Потом все обратно закопал и бетоном залил. Теперь у меня в гараже есть вода, а в подвале сухо. Главное, уровень не про... в смысле, чтобы вода через верх не пошла. Для этой цели поставил погружной насос и поплавковую систему, включение-отключение смастерил из запчастей сливного бачка от унитаза. Как повышается уровень сверх меры, насос сам откачивает. Вот и полез посмотреть, не натекло ли через верх. Света-то не было. Насос при всем желании работать бы не смог. А он и сейчас стоял. Открыл лючок, заглянул. Вода была, но почему-то гораздо ниже уровнем, чем обычно. Странно это, так не должно быть. Что, ни с того ни с сего вдруг поджим прекратился? Раньше бы, может, и порадовался, а сейчас мне и с водой хорошо. Как же без нее жить? Но пока она есть, надо в расходный бак накачать. Включил насос принудительно. Зашуршало в трубе, потекло. Жду, пока из переливной трубы потечет. Потекло. Вырубил насос, кряхтя лезу вверх. Потом мылся. Впрочем, помывкой ту операцию сложно назвать. Каждое прикосновение к коже боль вызывает. Скажем так, обтирался аккуратно. Холодная вода даже некое облегчение принесла воспаленной коже, а после того, как худо-бедно обмылся, переоделся в чистую одежду и поел. Да, еды-то у меня хватает, правда, все больше в консервах, чем со мной только клиенты не расплачивались. Один, помню, даже партию женских трусов предлагал в счет починки. Тех трусов, что и трусами язык не поворачивается назвать. Три веревочки и крохотный кружевной треугольник. Уж и не знаю, чего этим можно прикрыть. Они же мне даже на ветошь не подошли бы. Вот и куда бы я с ними потом? Послал я его тогда, конечно. Нет, не туда, куда вы подумали. За деньгами, естественно. Спросите, чего же тогда в магазин ходил? Так не кашу же гречневую с коньяком трескать. Я хоть и не привередлив, и вообще коньяк не шибко жалую, но хотя бы ради уважения к тем людям, которые с любовью выращивали виноград, потом делали на его основе коньяк, потом выдерживали его 15 лет в специальных бочках, должен был хоть минимум приличия обеспечить. Правда, к великим знатокам культуры употребления дорогих коньяков я нисколько не отношусь. Как и с чем употреблять сей благородный напиток, не знаю. Поэтому решил просто себя побаловать доступными деликатесами. Лимончика там купить, сырку пармезанского, сервелатика твердого. В общем, на свой дилетантский вкус. Давненько себя не баловал, а вчера вот вспомнил и аж слюни потекли. Чуть не захлебнулся, блин. Не судьба. Сижу, наворачиваю тушенку прямо из банки. Этого добра у меня как грязи. Все от них, от клиентов. Так что с голодухи не помру. Да и на себе, родимом, 4 пуда сала таскаю. Нет, точно не от голода дуба дам. После того, как поел, начало знобить. Странно, вроде в гараже было не холодно. Дошкандыбал до градусника. 18 градусов показывает, нормально вроде. И вообще-то не очень люблю жару, особенно лето. Потею сильно и воняю, соответственно. Так что для меня такая температура самое то. Но вот знобит же, еще в сон клонит. Вроде поел, а сил нет, будто вагон угля разгрузил в одну харю. Запустить котел? Тоже, кстати, самодельный. На отработке пашет. Мне ее даже покупать не надо. Сами привозят. Масло ведь за чисто символические деньги меняю. Все любят халяву. А чего там его менять? Полчаса и готово, это если не спеша. Так и спешить некуда. А отработочку в бочку. Вон 4 штуки стоят, топи не хочу. Однако, чую, сил не хватит еще и котел растапливать. Единственное, на что наскреб здоровье, так это на то, что застелил диван целлофаном. Если с меня так эта валдырная гадость течет, то диван я угроблю совсем, потом не ляжешь. Матрас еще один есть, так что этот не жалко. Сбросил его временно на пол, застелил кое-как целлофаном из рулона старого, наконец-то пригодился, да матрас обратно положил. Колотило уже немилосердно, зуб на зуб не попадал. Перед тем, как отключить генератор, окинул взглядом помещение. Грязища, пылища. Подумал еще, что убраться бы надо, подмести. Да сил уже совсем не осталось. Повалился на диванчик, накинул на себя овчинный тулуп еще батин, да так и забылся. Дальше начался кошмар. Во сне меня то колотило в ознобе, то в жар бросало. То вдруг я просыпался от удушья, снова забывался и просыпался от какого-то просто-таки первобытного ужаса. Подолгу потом лежал, пялясь в кромешную тьму, соображая, где и что со мной, чтобы незаметно для самого себя снова провалиться в сон, где тоже покоя не было. Странные видения, непонятные и пугающие, терзали постоянно. Я вставал, пил. Хорошо воды заранее натаскал в подвесной бак. Она была теплая и очень плохо утоляла жажду. Снова спал, вернее, трясся в ознобе или горел огнем. Иногда заставлял себя чего-нибудь жевать. Если честно, желания не было, но я через «не хочу» это делал, потому что понимал, надо. Кто-то спросит про туалет. Было и такое приспособление. Года два назад в противоположной стороне гаражей какие-то рукастые ребята выкупили подряд сразу 4 гаража и совместили их. Там они какое-то столярное производство организовали. Мебель на заказ резную делали, какой-то искусственный тик. Что это за хрень такая, тик этот, да еще и искусственный, мне невдомек. Только про нервный тик знаю. Я по дереву не специалист. Ну вот они себе проводили воду и канализационную трубу. Вода у меня и так была, а вот к их фановой трубе я успел подключиться, они мне даже помогли. Впрочем, я им тоже постоянно по-соседски помогаю. То одно им выточи, то другое, а то какие-то хитрые струбцины изобретут и ко мне сразу. Мол, дядь Сережа, давай сделаем. А я и делаю. Это же металл, да и в радость. Так что уборная у меня была. До ветру бегать не пришлось. Время остановилось. Не знаю, сколько я так провалялся. Из гаража не выходил. Генератор запускал редко, только по необходимости. А в темноте не определишься, день сейчас или ночь. Да мне, собственно, не до того было. По ощущениям, несколько дней всего. Сложно сказать. Я же большую часть времени тупо дрых, если так можно выразиться. Иногда сквозь сон слышал какие-то крики на улице, визги или даже рычание. Что-то сильно колотилось в ворота. Помню, сквозь сон я орал что-то, мол, идите на, мол, хреново мне. Но стуки продолжались еще сильнее. Помню, даже ехидно подумал, не просыпаясь, мол, шкрябайтесь, шкрябайтесь, хрен вам, а не ворота мои вскрыть. Даром, что ли, я их сам делал. Их же разве что танком выдернуть можно, вместе с бетонными плитами. Сейфовые, блин. Форт Нокс удавится от зависти, какие у меня ворота. Даже если петли срежут, и то хрен откроют. Потом, правда, прекратилась эта долбежка. Видать, надоело. В общем, долго ли, коротко ли, но, похоже, организм таки справился с напастью. А ведь в скорую так и не позвонил. Забыл, блин. Встал с трудом. Лихоманка это все силы жизненные вытянула. Шерстяной спортивный костюм висел на мне, как на пугале. Удивительно, если вспомнить, что когда я его надевал, он только что не лопался. Это же сколько я скинул за время болезни. Ноги тряслись, но голова была ясная. Завел генератор. Когда свет зажегся, глянул на термометр. Фига себе, 26 градусов, кажет. Я же котел не топил, а снаружи зима была. Все страньше и страньше. Сползал в подвал, хотел докачать воды в бак. Хрена лысого, мой родник пересох. Нет там более воды. Пусто, как в барабане, если не считать одинокого насоса. Ладно, пока хватит. В подвесном еще 2/3 где-то имеется. Разделся, оглядел себя. М-да, красавец. То, что схуднул килограммов на 15 или даже все 20, невооруженным глазом заметно. Неплохо. Надо будет такой способ кому-нибудь посоветовать. Красота, спи, худей. Но вот вид у меня намного лучше после памятного осмотра не стал. Краснота еще не сошла, но хоть опухать перестал. Волдыри тоже пропали, и теперь засохшими лохмотьями кожи свисали по всему телу. Зомбак, блин, и грим не нужен. Налил 2 ведра воды, сунул кипятильник. Как нагрелось первое, переставил во второе, а сам принялся отмываться. Хорошо бы в ванной замочиться, да где же ее тут взять? Стоя в тазу возле ворот, поливал на себя разведенный холодной водой бывший кипяток, да мочалом оттирался. Что-то сошло, а что-то нет. Но после второго ведра почувствовал себя человеком. Запустил вытяжку, а то больно уж спёртый воздух. Стало полегче. Значит, не показалось. Убрал катающиеся по полу пустые жестянки банок из-под консервов. Подмел все и пыль вытер, пока вытяжка работает. Прибрался, в общем. Потом диванчик перестилал. Это я мудро его целлофаном застелил. Хана бы ему была. Матрас теперь только выбросить. Скатал его, да в тот же целлофан и завернул. А потом еще достал мусорные пакеты, здоровые такие, да в них засунул, чтобы не воняло. Горловину узлом завязал, да у ворот бросил на время. Тут-то и кончились силы. Все-таки долго я провалялся, ослаб сильно. Поел и спать завалился, уже как белый человек на чистый матрас и даже простынь постелил. В таком режиме еще 3 дня приходил в себя. Ел, спал, снова ел и опять спал. Коньяк закончился еще в тот первый день перед длительным расколбасом. Но то коньяк. Запас у меня приличный. Как-то подогнали 20-литровую канистру медицинского спирта, так что есть чем себя на ноги ставить. В какой-то момент решил посмотреть, что в мире делается. На волю выйти давно хотелось, но вот мой вид меня смущал. Да думаю, не только меня он смутил бы, увидеть меня кто посторонний. Вот и сидел взаперти. И ведь никто не долбился, не требовал срочно починить что-то. Это тоже странно. Телевизор только шипел. Ни на одном канале, ни одной передачи. Включил ноутбук, вставил мобильный модем. Голяк. Интернета тоже нет. Это уже настораживает. Ладно, включаю автомобильное радио. Транзисторных приемников нынче нет, зато автомобильных валом и стоят копейки. Приемник древний, еще с кнопками механическими и ручной настройкой. Кручу ее, настройку в смысле... Уж тут-то точно должно быть что-то. Сейчас каналов развелось, слушай, не хочу. Да только и тут хрена лысого. Да что же такое? Нет, я про землетрясение не забыл. Но ведь не весь мир трясло и не всех убило. Не один же я выжил. По инерции продолжаю крутить и тут... Внимание! Всем, кто слышит! Повторяю, внимание всем, кто слышит! Говорит остров русский. Если у вас есть возможность, добирайтесь к нам. Вместе выжить проще. У нас имеется продовольствие, оружие и боеприпасы. Не хватает людей. Мы будем рады каждому живому соотечественнику, несмотря на возраст, пол и образование. Есть укрепленная база. Постепенно очищаем остров от зомби. При въезде на мост организован блокпост. Там есть техника, врачи и медикаменты. По указанию добравшихся, мы осуществляем выезды в руины города. Если вы знаете о месте нахождения живых, не забывайте сообщать. Мы ждем вас. Минута шипения в эфире и по новой. Похоже, кто-то крутил в эфире запись. Ну и что это за ерунда? Вслух спрашиваю сам себя. Радиоспектакль какой или глупая шутка? Оружие и боеприпасы предлагают. Про каких-то зомби говорят, от которых остров чистят. Что за хрень? Грибов накурились? Или грибы не курят? Да какая разница, чего и каким способом они употребляли? Главное, что дрянь эта забористая. Ну вот что они несут? Какие маля зомби? Походу, самому как бы не хотелось, а надо тащиться в город. Делать нечего. Но с зомбями это уже чересчур. Селенки худо-бедно, но подкопились за 3 дня. Сегодня уже поздно, а вот завтра пойду в люди. Тем более, что Ксюху тоже надо вернуть, а то обвинят еще в похищении оружия. Так и поступил. Время было уже достаточно позднее, ну, во всяком случае, мне так показалось, а за воротами было темно. Я это через дверной глазок определил. Даже над столяркой у парней не горел фонарь, а между тем они его вообще не выключали, в том числе и днем. Сейчас не горит, значит, света ни у одного меня нет. Так отчего удивительного? Кто же после такого катаклизма будет в первую очередь гаражи подключать? Правильно, никто. Так что будь что будет, а завтра пойду. Приготовился я еще с вечера. Помня о катаклизме, достал ботинки охотничьи. Хорошая обувка, еще в Штатах брал лет 15 назад. Подошва там какая-то хитрая, то ли из бамбука, то ли из нубука, не помню. Хрен знает, короче, но обувь действительно удобная. Собирался ружьишко прикупить до охоты побаловаться. Девочек своих дичинкой экологически чистой подкармливать. Да так и не собрался. А потом и не для кого стараться стало. Так и лежала обувка абсолютно новой, надеванной всего раз для примерки в магазине. Теперь вот пригодилась. Джинсы черные достал, померил. Влезаю. Как раз те килограммы, что слетели во время горячки, под размер меня и подогнали. А то, помню, думал еще выбросить или оставить. Хорошо, что не выбросил. Тельник теплый достал. Тоже давно не надевал его. И свитер. Куртка кожаная пованивала, так я ее тоже в пакет пристроил, а вместо нее старенькую с вешалки снял. Она, конечно, вид имеет непрезентабельный, но еще довольно крепкая. Накинул на себя. Гляди ты, сходится на пузе-то. Шапку лыжную, автомат отсоединив магазин, замотал в брезентуху старую, да шпагатом перевязал, чтоб не вывалился. Из того же шпагата сделал лямку, чтобы не в руках нести. Потом еще подумал и полез по полкам шариц. Помнится, где-то валялся пожарный топор. Когда-то давно нашел его в металлоломе. Только топор, топорища не было. Я же все в гараж тащу. Хороший такой топор. На нем клеймо 35-го года стоит. Тогда стали не жалели. Ребятишки мне из столярки к нему такую рукоятку забабахали. Сама в руки просится. Да лаком покрыли, чтоб не отсырело. Короче, привел инструмент в порядок, а потом понял, что мне он особо-то и не нужен. С тех пор и валяется на полке уже больше года. Спросите, зачем топор готовлю? Да мало ли. Нет, не от зомби отбиваться, я в сказки не верю. А вот мародеры могут попасться на дороге. Эти господа от сырости заводятся, даже если до этого их не было. Ребята, они не мирные, им известность ни к чему. От пары-тройки я бы и так отмахался, а ну как, если больше будет? Нет, возьму от греха. Не понадобится, так и хорошо. Хуже будет, если понадобится, а его не будет. Я же ему из старого кирзача удобный такой чехольчик пошил. На ремень повешу, вот и не мешает. Ну, вроде готов. Теперь сгрызть чего-нибудь и спать, потому как завтра будет трудный день.